Глава 8. Понедельник, 6 августа 2001, день. На крыльце лежал золотистый ретривер. Судя по его виду, он раздумывал, стоит ли в такую жару продолжать дышать, или от этой затеи лучше отказаться. Я нажал на кнопку, и внутри раздался электронный перезвон церковных колоколов. Во дворе слева от меня стояла свежевыкрашенная детская металлическая горка красного цвета. За ней протянулась ржавая проволока для сушки белья, на которой ничего не висело. Бабочка с коричневыми крылышками села на спинку шезлонга, стоявшего на веранде, и замерла, словно задумавшись, чем бы заполнить остаток своего краткого существования. Никакой реакции на мой звонок не последовало. Машав Генатон отделяет от восточных кварталов Лода 1 километр высохшей сельскохозяйственной земли, которая с обидой ждет, когда дадут разрешение ее застроить. По другую сторону пейзаж украшен бензозаправкой и рекламными щитами ядовито-желтого цвета, сообщающими о распродаже моющих средств. Обитатели Машава — обычная смесь земледельцев, лишенных всяких иллюзий, и бывших горожан, переехавших сюда в погоне за иллюзиями. Живут в вытянувшихся в одну линию белых одноэтажных домиках, которые с годами обросли, как пиявками, серыми бетонными пристройками и сараями. Во дворах припаркованы машины, устрашающего вида конструкции, способные передвигаться по бездорожью. К двери дома, на пороге которого я стоял, была прибита табличка с надписью черным фломастером «Аталия и Дафна Айзнер». Интересно, подумал я, почему за прошедшие 12 лет она не сменила табличку? Справа от двери располагалось доходившее почти до земли зарешоченное окно. Я попытался заглянуть в него, но ничего, кроме неясных очертаний мебели, не увидел. «Вот что происходит, когда я договариваюсь о встрече», — посетовал я, обращаясь к золотистому ретриверу. «А представляешь, что бывает, если я прихожу без предупреждения?» Он обдумал мои слова и 2 раза чихнул. Я потрепал его по голове, спустился со ступеней на тропинку, огибающую дом, и уже собрался проследовать по ней, как вдруг у меня за спиной раздался голос. «Что вы здесь делаете?» Я обернулся и увидел плечи. Мой рост 1,82 м. В сборную по баскетболу меня с такими данными, может, и не взяли бы, но я привык, глядя собеседнику в лицо, видеть его брови. Плечи, в данный момент маячившие передо мной, были на какой-нибудь сантиметр шире бильярдного стола, а то, что возвышалось над ними, заставило меня вмиг пожалеть о нехватке у меня хороших манер. На вид их обладателю было 40 лет. Весил он 120 кг, а на руках можно было вытатуировать полный текст Декларации независимости. Он был одет в рабочие штаны и майку, в анамнезе которой значился белый цвет, а на башмаки налипло столько грязи, что с трудом просматривались шнурки. Над всей этой громадой высилось лицо без малейших признаков какого-либо выражения, с которого на меня подозрительно глядели маленькие черные глазки, точь-в-точь, как у шершня. «У меня встреча с Аталией Айзнер». «Она мне ничего не сказала». «Я звонил всего 30 минут. Может, она просто не успела». «К ней нечасто ходят гости». Он произнес это с явным удовлетворением, и я попытался прикинуться не гостем. «Вы случайно не знаете, где она?» «Где-то здесь». «Где здесь?» «Вы задаете слишком много вопросов». «В самом деле?» Моей искрометной шутке понадобилась почти минута, чтобы подняться на лифте до пустого чердака, в котором у него должен был находиться мозг. «Вы что, издеваетесь?» «Вы слишком большой, чтобы я над вами издевался. Готов поспорить, что с вами никто не предпринимал подобных попыток класса с 3-го». «Ее нет дома». «Вы ее муж?» «Я ее друг». Уверен, я и на это нашел бы, что ответить. Но из-за моего левого плеча раздался женский голос. Женщина шла к нам со стороны заднего двора. «Я 1000 раз говорила тебе, Реувен, что ты мне хороший друг, но ты не мой друг». Он моментально съежился, как будто его на 2 месяца забыли в стиральной машине. Это одно и то же. Это совсем не одно и то же. Но сейчас это не важно. Не смей пугать моих гостей. Он слишком задается. Он произнес это с такой злобой, что мне пришлось навеки проститься с мечтой быть приглашенным к нему на день рождения. Я повернулся к ней с самым приветливым выражением лица, но она была слишком занята укрощением своего строптивого стража, не забывая каждый раз обращаться к нему по имени, как делают опытные воспитательницы детских садов, когда хотят быть уверенными в том, что ребенок их слышит. «Возможно, ты прав, Рювен, но это я его сюда пригласила, поэтому тебе следует извиниться». Он обзывался. «И ему нечего здесь делать». «Рювен, нам с господином Ширманом надо кое-что обсудить. Уверена, у тебя есть дела дома». «Я должен починить тебе забор». «Это подождет. Мы увидимся позже, Рювен, хорошо?» «Я потом приду». Он кинул на меня еще один злобный взгляд и неохотно поплелся назад, изредка оборачиваясь. Вдруг хозяйка подаст знак вернуться. «Прошу меня извинить. Опека Рювена бывает чрезмерной. Все в порядке. Я действительно склонен задаваться». В том, как она произнесла слово «чрезмерный», я уловил легкий британский акцент. Она была очень худая, почти тощая. Большинство людей видит в такой субтильности признак духовной утонченности или артистизма. Впрочем, ее худоба не производила впечатления болезненности. Она больше напоминала мускулистую подтянутость марафонца. Аталия опустила на землю пакет с яблоками и пожала мне руку. Ее рукопожатие было на удивление сильным, а ладонь не меньше моей. Насколько я помнил из газетных вырезок, ей было примерно столько же, сколько и мне, и она не пыталась скрыть свой возраст. В ее волосах среди каштановых прядей пробивалась седина, а морщинки вокруг рта обещали скоро превратиться в горькие складки. Сломанный когда-то нос делал ее умное, чуть узковатое лицо слегка асимметричным. На ней была холщовая рубашка и юбка миди, цвета терракоты, придававшая ей сходство с белой женщиной начала прошлого века на сафари в африканской саванне. Она придержала дверь, пропуская меня в дом, и золотистый ретривер воспользовался этой возможностью, чтобы радостным ураганом лап и ушей ворваться внутрь. В доме царила прохлада. Спасибо кондиционеру. Аталия отдернула оконные шторы, и стала видна плетеная мебель с подушками цвета морской волны. «По телефону вы сказали, что расследуете дело о пропавшей девочке?» «Да». «Которая из них?» «Яары Гусман. Она пропала 2 года назад при обстоятельствах, очень напоминающих исчезновение вашей дочери». Она села и разгладила юбку руками. Она источала сексапильность, не заметить которую было невозможно. Да я, честно говоря, и не пытался. «Вы давно над этим работаете?» «Я только начал». «Как становятся частными детективами?» «Ну, насмотришься кино». «По вам не скажешь, что на вас может так повлиять кино». «Когда-то я был полицейским». «Почему были?» «Похоже, у меня не очень получается работать в рамках строгих правил». «Вы женаты?» «Был». «И что случилось?» Это прозвучало немного бестактно, зато честно. Многие люди испытывают потребность задать вопрос тому, кто их допрашивает, чтобы беседа шла на равных. Мы познакомились на свадьбе общих друзей. И нам так понравился этот праздник, что через 3 недели мы поженились. Когда мы стали жить вместе, она обнаружила, что по работе я иногда исчезаю на несколько дней, а ящики моего стола всегда заперты. Она от вас ушла? Однажды, когда я вернулся домой после 2-недельной командировки, ее там не было. Кстати, я еще не поблагодарил вас за то, что вы спасли меня от своего друга. Он не причинил бы вам вреда. Он просто за меня волнуется. Как его зовут? Хаим. Рювен Хаим. Крупный парень. Да и вы не мелкий. Это комплимент? Она улыбнулась. Я еще не решила. То, что между нами проскочила искра, было видно невооруженным глазом. В ряде случаев размер имеет значение. Это самореклама? Ну, сам себя не похвалишь. Вас всегда звали Аталия? Нет. Я Этель. Родилась в Южной Африке. Хотите чаю со льдом? Я хотел. Еще как. Она грациозно поднялась и ушла на кухню, оставив открытой дверь. На обеденном столе стояла белая пластиковая корзина с выстиранным бельем. Не отворачиваясь, она сняла юбку и рубашку, аккуратно сложила и надела футболку и шорты. У нее была восхитительная фигура. Маленькая твердая грудь, стройные бедра, длинные ноги. Я со своего места ухитрился даже разглядеть темный треугольник лобка. Переодевшись, она достала из холодильника кувшин холодного чая с лимоном и два высоких стакана с кубиками льда. Я стоически подавил желание взять один кубик и сунуть его себе за воротник. «Вы смотрели?» «Конечно». «Почему же не пришли на кухню?» «У меня между ног случилась непроизвольная судорога, против которой я был бессилен. Мы в едином порыве бросились друг к другу, едва не повалив и кувшин, и стаканы, и столик. Холостяки за 40 теряют навыки ухаживания, зато экономят на большей части букетно-конфетного периода». «Будь осторожен», — пробормотала она куда-то мне в шею. «У меня давно не было». Мои руки скользнули ей под футболку и ощутили гладкую кожу спины. «У меня тоже», — ответил я. Она откинула голову назад и посмотрела мне в глаза. Потом положила руку мне на ширинку и, не расстегивая джинсов, принялась меня ласкать. «Осторожен», — повторила она, — «но не слишком». Так мы простояли несколько минут, а потом она взяла меня за руку и повела за собой. Порядка у нее в спальне было больше, чем в моей, но за исключением этой детали их можно было бы поменять местами, и никто ничего не заметил бы. Все одиночки, в конце концов, останавливаются на идентичном дизайне. Телевизор напротив кровати, большое количество подушек, создающих ощущение объятий, и мощный светильник на стене, позволяющий читать, когда не думаешь, что доставишь кому-то неудобство. Мы скользнули под простыни и только тогда избавились от одежды. Поначалу собственная нагота смущала меня. Когда я в последний раз заказывал картошку фри к шашлыку, я не рассчитывал, что вскоре буду раздеваться рядом с незнакомой женщиной. Мы немного покатались по кровати, крепко обнимая друг друга, и тут мой взгляд упал на вторую полку при кроватной тумбочке. Там лежал серебристый вибратор, а рядом — флакон детского масла Джонсон и Джонсон. Она проследила за моим взглядом и смущенно вскрикнула. «Ой!» Она зарылась лицом мне в плечо. «Забыла убрать». В каком-то смысле это избавило нас от смущения. После краткой борьбы я завладел вибратором и стал ей шутливо им угрожать, а потом осуществил угрозу. По крайней мере, попытался. Не считая этого, ни один из нас не искал экзотики. Это был простой и честный секс, в котором было много телесного контакта и мало слов. Она первая оседлала меня и уперлась руками в мои плечи. Ее грудь с темными сосками двигалась у меня перед глазами, а волосы щекотали и ласкали мне лицо до тех пор, пока у нее не перехватило дыхание. Потом мы поменялись местами, и я исполнил мужскую партию на ту же тему. Когда все закончилось, мы лежали запыхавшиеся, я на спине, она на животе, положив руку мне на грудь. «Ты все еще хочешь чаю?» — внезапно спросила она. Почему-то этот вопрос рассмешил нас обоих. Возможно, потому что смеяться лучше, чем смущаться. Через 10 минут мы, уже одетые, снова сидели в гостиной. Она залпом выпила свой чай и налила себе еще стакан. «Странное ощущение», — сказала она. Я промолчал. Не только она испытывала странное чувство. Все случилось так быстро, что я остался без привычных механизмов защиты. Я даже не мог решить, то ли это начало чего-то, то ли конец. Она посмотрела на меня взглядом, в котором сквозило что-то вроде любопытства, но тут же поняла, что не услышит от меня ничего существенного. «Я ничего у тебя не прошу», — сказала она. «Нечего так пугаться». Я не испуган. Нет? Я в панике. А это совсем другое. Я хочу кое-что сказать тебе, серьезно сказала она, глядя мне в глаза. Через несколько минут ты отправишься по своим делам, а я поеду за новым креслом для веранды. Если ты захочешь мне позвонить, думаю, я буду этому рада, но я не стану сидеть у телефона и безотрывно на него смотреть. Мне 42 года, и я привыкла со всем справляться сама. То, что у нас был секс, не означает, что отныне я запру себя в четырех стенах и буду днем и ночью ждать тебя. Понятно? Я кивнул. Ком внутри меня потихоньку таял, и я вдруг понял, что мне хорошо. Или наоборот, я вдруг понял, насколько плохо мне было последние полтора года. Так о чем ты хотел спросить? Ты уверена, что хочешь об этом говорить? Вполне. Если мне будет трудно, я тебе скажу. Когда я сказал тебе, что действую по поручению матери пропавшей девочки, ты спросила, который из них? Да. Почему? Потому что их было несколько. Несколько? Да. Они исчезли точно так же, как моя дочь. Девочки, очень похожие на нее. Она на мгновение прикрыла глаза. Я читала о девочке по фамилии Гусман. Хотела позвонить ее матери, но не смогла. Почему? Она судорожно подбирала слова. Я должна себя щадить. Мне достаточно малого, чтобы вернуться к очень плохим временам. Когда Дафна исчезла, я обезумела. По ночам садилась в машину и ездила ее искать. Несколько раз бывало, что я бежала по улице за какими-то девочками, потому что мне казалось, что одна из них — она. Мать Яары сказала, что видела ее по телевизору. Во время пожара в торговом центре в Лоди снимали эвакуировавшихся, и она узнала ее со спины. У нас у всех есть такие истории. У нас? У каждого, кто потерял ребенка. Я одно время ходила к психологу, который работает с осиротевшими родителями. Он рассказывал, что даже тем, кто опознал труп, порой кажется, что они видели своего ребенка. Горка во дворе. Это Дафна? Да. И что? Ее недавно покрасили. Рювен красил трактор, осталась краска. Я взяла банку. А табличка на двери? Ты же могла просто написать «Семья Айзнер». Ты считаешь меня сумасшедшей, потому что я до сих пор не потеряла надежду? Она держала стакан очень осторожно, кончиками пальцев, а спину так прямо, что вся была похожа на натянутую струну. Когда она снова заговорила, голос звучал настолько тихо, что мне пришлось нагнуться к ней, чтобы ее слышать. «Я ничего не придумываю», — сказала она. «Кто-то похитил Дафну, так же, как и остальных девочек. Я собрала все газетные сообщения про все случаи. Может быть, некоторые еще живы. Маленькую Гусман тоже ведь не нашли. Можно посмотреть эти вырезки?» Она встала, давая мне еще одну возможность полюбоваться ее стройными ногами, и исчезла в другой комнате. Минуту спустя она вернулась с большим альбомом, который положила мне на колени. Я начал медленно его листать. Все статьи и заметки располагались в хронологической последовательности, в их числе были как собранные мной вчера, так и те, что ускользнули от моего внимания. В отличие от меня, она, как и Кравец, заметила сходство между пропавшими девочками. «Можно взять это на пару дней?» «Зачем?» «Хочу сделать копии». «Ладно, только верни». «Как ты думаешь, их всех похитил один и тот же человек?» «Да. Он коллекционер. Собирает маленьких девочек». «Для чего?» Ее осанка не изменилась, но изменился голос. «Коллекционеры ничего не выбрасывают. Они все собирают, а потом рассматривают. Этот тип смотрит на девочек, а спустя какое-то время начинает с ними играть. Ты читал что-нибудь о таких, как он?» «Очень мало». «Иногда они дают им кукол. Они наблюдают, как дети играют, а потом сами начинают играть, как будто дети — это куклы. Одевают их и раздевают, засовывают в них разные предметы. Если дети плачут или у них идет кровь, они не смеются и не сердятся. Они продолжают смотреть. Оказывается, кукла умеет делать интересные штуки. Их это завораживает, и они не спешат выбрасывать куклу. Возможно, он решил сохранить Дафну. Я мог бы сказать ей, что ее дочь исчезла в 86-м году. И если вернется, вряд ли захочет кататься с горки. Но промолчал. «А где отец Дафны?» «У нее нет отца». «Он умер?» «Он в Йоханнесбурге и не знает, что у него есть дочь. Тебя это шокирует?» «На свете мало вещей, способных меня шокировать». «Я так и думала». Через 3 минуты я уже стоял на веранде, подыскивая подходящие прощальные слова. И не находил их. Она коснулась моей руки, и в ее глазах вдруг мелькнуло то же лукавое выражение, что и полчаса назад. «Ты жалеешь о том, что произошло?» «Нет». «Что ты теперь обо мне думаешь?» «Если я стану о тебе думать, я всю ночь не усну». Дверь за мной закрылась. Я глубоко вдохнул пыльный воздух, а потом медленно, как курильщик, которым больше не являлся, выпустил его. Я пошел к машине и почему-то совсем не удивился, увидев Риувена. Он сидел на капоте. Заметив меня, он вскочил и похлопал себя по бедрам и заднице, стряхивая пыль, чем напомнил мне бегемота, вышедшего из воды. Я сделал над собой усилие, чтобы не замедлять шаг, но и не собирался ставить мировой рекорд скорости на этой дистанции. В конце концов, я остановился перед ним. Первое, чему обучают в боевых единоборствах, искать у противника уязвимые места. Я поискал. С тем же успехом я мог потратить на это еще 2 лет. Он возвышался надо мной. Руки со сжатыми кулаками свисают вдоль тела, глазки шершня смотрят на меня в упор. «Ты мне не нравишься». «Просто ты меня не знаешь. Когда мы сойдемся поближе, будем не разлей вода». «В школе все всегда надо мной смеялись». Внезапно на меня навалилась усталость. Уже сгущались сумерки, но зной не спадал. У меня выдался долгий день, и я в первый раз за 1/2 года занимался сексом. Расследование явно буксовало, и беседа о детстве умственно отсталого брата Голиафа меня ни в малейшей степени не вдохновляла. «Я не учился с тобой в одной школе и не намерен с тобой ссориться. Сделай одолжение, отойди от машины». Мне пора ехать домой. Я хочу, чтобы ты к ней больше не приходил. Обсуди это с ней. Он приблизился ко мне, почти коснувшись подбородком моего лба. От него пахло совсем не теми ароматами, какие таятся во флаконах с французскими названиями. Мы несколько секунд сверлили друг друга глазами, после чего он резко развернулся, крепко задев меня плечом. Я подался назад, но он уже топал прочь. К своей чести, я терпел до самого выезда из Машава и только там потер руку, которая очень болела.